Глава 4. Давуд. «Сынок, мы прилетим через 2 дня», — говорит мама в трубку, пока я надеваю на запястье часы. «Я встречу вас в аэропорту». «Мы же летим частным рейсом», — смеется она. «К тому же ты наверняка пришлёшь за нами кучу машин». «И в одной из них буду сидеть я», — отзываюсь. «Мама, это не обсуждается». «Девочки очень сильно соскучились по тебе». И я по ним тоже. Отзываюсь севшим голосом. Мы минуту молчим. Каждый о своем. Мама с осуждением. Я с болью. «Ладно, мне пора». Нарушает она молчание. «До встречи». «Скажи малышкам, что я люблю их». «Обязательно». Хрипловато произносит мама и кладет трубку. Я оседаю на кровать в своем номере и смотрю на заставку экрана, на которой у меня все еще установлена фотография моей Эммы с нашими малышками. Девочкам тогда было всего по 2 года, когда их мама, журналист и военный корреспондент, полетела в горячую точку, из которой не вернулась. В тот день наша жизнь разделилась на до и после. Дочки едва ли помнят саму Эмму, но хорошо помнят, что у них была мама. Сейчас малышки временно живут у моих родителей на греческом острове, но я попросил маму привести их ко мне хотя бы на неделю, потому что чертовски сильно соскучился. Вообще, мама не разделяет моего желания переехать в Эмираты и уж тем более забрать сюда дочерей. Несмотря на то, что она сама из этих краев, все равно категорически против. А у меня здесь бизнес, приятные воспоминания об Эмме, с которой мы познакомились в Дубае, и пустыня, которая стала для меня сакральным местом. Бросив на себя в зеркало еще один взгляд, выхожу из отеля и, сев в машину, еду к своему новому деловому партнеру, шейху Сауду. Мы познакомились на экономическом форуме в Саудовской Аравии еще год назад. Сауд приглашал меня погостить у него, а я поделился, что собрался строить бизнес на территории его страны. У нас пересекались интересы, и 2 месяца назад я предложил ему сотрудничество. Сауд пригласил меня на ужин в пустыне и ночевку в его доме. Я согласился. Это позволит познакомиться с ним ближе. А бонусом – провести время в пустыне, которое необъяснимо манит меня уже который год. Когда Эмма была жива, мы провели ночь в этой пустыне. Мы тогда сидели у шатра, и моя жена мечтала построить дом в этой пустыне и каждый день любоваться этими невероятными закатами и рассветами. Это одна из причин, почему я хочу построить здесь дом. А вторая? Вторая мне самому непонятна. Мама говорит, что ее предки были кочевниками в этой пустыне, настоящими бедуинами, которые со временем разбогатели на нефти. Точнее, разбогател только один мой дед, и он единственный, кто захотел жить в цивилизации. Семья осудила его, и он ушел, больше никогда не вернувшись. Может, в этом причина того, что меня так упорно тянет в эту пустыню? Дух предков? Правда, я вряд ли бы сел на верблюда и согласился жить в палатке среди небытия. Дом у Сауда роскошный, даже скорее особняк. Огромный, величественный, выполнен из белого камня с арочными окнами и дверями. Меня встречает один из слуг шейха и сразу провожает в просторную гостиную с высокими потолками, тахтамейками вдоль 2 стен, зоной с кожаными креслами и кофейным столиком между ними, и фонтаном в самом центре. Слуга оставляет меня ждать, а я подхожу к большому окну с видом на задний двор с бассейном. Сердце почему-то на мгновение заходится, как будто я уже видел это место, хотя впервые посещаю дом Сауда. «Даву, добро пожаловать!» Раздается за моей спиной, я разворачиваюсь, чтобы пожать руку хозяину особняка. «У тебя невероятный дом», — произношу совершенно искренне. «Не уверен, что смогу с тобой соперничать, когда буду строить свой. Хотя и не стану. Все равно бесполезно». Сауд смеется и предлагает мне присесть в одно из кожаных кресел. Сам же устраивается рядом. На столик тут же ставят поднос с чашечками кофе, розеткой с традиционными сладостями и небольшими стаканами воды. «Нам придется немного подождать», — ставит меня в известность хозяин дома. «Мои женщины долго собираются. Еще и дочь капризничает сегодня». «Папа! Папа!» Раздается крик, а потом в гостиную вбегает мальчуган, который безошибочно находит взглядом своего отца и сразу бросается к нему. «Ильхам едет!» «Прекрасно!» — усмехается Сауд. «Только ты опять ведешь себя неподобающе! У нас гость! Познакомься, это Давуд, а это мой сын Галиб!» «Приветствую, Галиб!» Улыбаюсь я, а он смотрит на меня, склонив голову на бок. «Где тут мои красавчики?» Слышу юный женский голос, и сын Сауда срывается с места. В гостиную входит молодая девушка. Она окидывает нас заинтересованным взглядом, а потом тушуется. В ее ноги врезается Галиб, и она тут же подхватывает малыша на руки. «Моя младшая сестра Ильхам», — знакомит нас Сауд. «Ильхам, это мой деловой партнер, Давуд». «Рад познакомиться», — произношу я, вставая. «Взаимно». «Так, хулиган, где твоя сестра?» В гостиной появляется красивая женщина в льняных брюках, поверх которых надета длинная накидка темно-синего цвета. На ее руках малышка, которую Сауд представляет как свою дочь. А женщиной оказывается его жена Абаль. Кажется, она в положении, но не берусь утверждать. Из-за нескольких слоев ткани ее живот не рассмотреть, да и разглядывать я не стану. Это не просто неприлично. Это запрещено. Пару минут спустя сестра Сауда отпускает племянника и идет позвать другую их сестру. Мы остаемся в гостиной ждать и обсуждать роскошный дом моего нового делового партнера и мои планы на постройку собственного. «Я могу подсказать тебе отличную строительную бригаду», — говорит шейх. «Свою», — усмехаюсь я. «Лучше моих не сделает никто», — подхватывает мой тон Сауд. «Можешь обыскать всю страну и собрать рекомендации. В итоге все равно остановишься на моей компании. Они сделают качественно и сравнительно быстро». «Спасибо, я подумаю». Внезапно атмосфера в комнате меняется. Да так, что волоски на всем теле встают дыбом. Мне даже кажется, будто я слышу едва различимый женский вздох. Такой, от которого по коже бегут мурашки. «Аиша, мы заждались», — произносит Сауд, глядя мне за спину. «Давуд, позволь представить тебе мою сестру Аишу», — говорит он, и я оборачиваюсь. Передо мной стоит молодая женщина, чье лицо практически полностью скрыто от моего взгляда, если не считать глаз. За довольно плотной тканью никаба я не могу рассмотреть ровным счетом ничего. Но глаза, они притягивают. Цвет такой же, как у Сауда, но глаза Аиши выразительнее. Может, причина в темной подводке, а может, в том, что ее взгляд острее. Он прошивает до самых глубин, поднимая оттуда нечто такое, что я давным-давно уже похоронил в себе.